как сына прошу, не вари вертикал!» Рык пробился к Юле под сварную маску. Он прервал шов и поднял ее. На краю котлована бушевал Егорыч. «Кого? Слазь, не вари вертикал, не могешь, как сына!» «Чего?» — крикнул Юля. «Иван Егорович, чего? Слазь!» Юля спустился со стены. Егорыч неторопливо рванул к себе держак. «Убью насмерть!» — прорычал он и полез к закладным. Юля обернулся, ткнул указательным пальцем наверх в Егорыча и, вопросительно глядя на Ваську, постучал этим же пальцем себе по горлу. «В соплю!» — кивнул Васька. Егорыч доваривал закладные и слез со стены тихий и не очень уже даже пьяный, во всяком случае не в соплю. «На!» — он сунул Юле держак с огарком электрода. «Чего ж теперь, мальцы? Не уж погонят перед пензией!» Егорыч в субботу обматерил Кореева и для пущего устрашения взялся за горлышко графина. Звать, как обычно, ребят, чтобы отвели Егорыча домой, Кореев не стал, а сам выкинул сварщика из вагончика и запретил показываться на мосту. В понедельник Егорыч, как ни в чем не бывало, варил шкафную стенку. Но уже во вторник с утра на мосту появился новый сварщик. Егорыч понял, что Кореев не шутит. Дернулся к нему. «Рашидыч, прости Христа ради, спьяну-то чего?» Кореев слушать не стал. Просить за Егорыча пришла Маня. Просила долго, и Кореев сдался. «Ладно, последний раз». «Здорово, мальцы!» Егорыч потоптался ногами в тамбурочке и отворил дверь. «У Юрки 40 лет. Послали, чтобы вас привел. Пошли. И балалай берите». «Нельзя, Иван Егорыч», — Юля вздохнул. «Вставать рада. Мы уж и так из всех сроков вылезли. Ребятам спасибо, скажите. Мы после с Юрой». «Мол, временно». «Глеб», — рявкнул Васька, — «прекрати». «Ну и не надо», — буркнул Глеб. «Люди зовут, приглашают. Тогда спать начну». Он полез к себе наверх. «Иван Егорыч», — Юля вслед за сварщиком выскочил в тамбурочек. «Может, покажете, как вертикальный варить?» «Не получается. И так пробовал. Летят закладные». «Ясное дело, не получается. Чего говоришь-то? Сварке опыт нужен». «Вертикаль, говоришь?» «И потолочный. Деньги получим. Я вам за науку». «Да это ладно», — отмахнулся Егорыч. «Тут такое дело. На мост надо лезть, а Кореев мне...» «Это да», — вздохнул Юлька. «Я думал. Жалко. Жалко у пчелки в попке. Чего говоришь-то? С утряка, если пока тихо?» «Ага, часок бы». «Ладно, тогда так. Я рано встаю, если в 6. «Хорошо, Иван Егорыч, в 6. «Все», — буркнул Егорыч, — «до завтрава». В 6 Егорыч постучал в окно вагончика. Юля выскочил, уже одетый. «Дождь», — Егорыч кивнул на небо, — «пробрало. 2 месяца не мочило, а? Может, другим разом?» «Иван Егорыч», — взмолился Юлька, — «сапоги резиновые, перчатки. А если он на неделю? Часок, а? Ну, гляди». Юля нырнул в вагончик. Васька высунул голову из-под одеяла. «На мост? Не вздумай». Он ткнул пальцем вверх. По крыше вагончика мерно колотил дождь. «А вертикаль? Не умею я его варить». Васька заворочился. «Ну?» Юля сунул в карман робы резиновые перчатки. «А как Егорыч?» «Нормальный». «Это после Юрки-то. Стоит, небось, полноги». Васька выглянул в окно. Егорыч стоял обыкновенно, только ежился. «Егорыч, как себя чувствуешь?» «Как себя с похмелюги чувствуют? Чего говоришь-то? Юлька-то где?» Мост увяз в тяжелом грязном тумане. Егорыч включил рубильник трансформатора и полез наверх к незаложенным пролетам. Юля за ним. По балке они прошли в конец моста. «Здесь поучимся», — сказал Егорыч. «Ты маску-то не надвигай. За рукой сперва смотри». Он потыкал электродом в стык. «И в шов не гляди, зайчиком словишь». Юля ладонью загородился от сварки. Егорыч опустил маску, ткнул электродом в стык. Электрод зашипел ослепительным светом. За рукой гляди!» — хрипел из-под маски Егорыч. «Ну, понял? Теперь давай сам, не спеши!» Он отполз верхом на балке, уступая место Юле. Юля поудобнее перехватил держак, надвинул маску. «В раскачку руку вверх веди, не дергай, не дергай! Танцуй рукой-то, танцуй! О, веди, так, хорош!» Егорыч с удовольствием посмотрел на Юлькин шов. «Во, где рукой ёркнул, там хреново. Не торопись, еще разок, дальше давай». Юлька потыкал электродом, но электрод не горел. «Пустым тыкаешь, кабель отлетел», — сказал Егорыч. Юлька поднял маску и беспомощно посмотрел на держак с оторвавшимся кабелем. «Рубильник выключить надо!» «Дай сюда!» Егорыч вырвал у него из рук держак. «Выключить, включить! Это до морковкиного заговения продрыкаешься!» Он снял перчатки и пальцами стал прикручивать оголенные жилы кабеля к держаку. «У-у-у!» — рычал он, обнажая желтые зубы. Кабель искрился у него в задубелых пальцах. «На!» Сунул он держак Юльке и потряс в воздухе руками. «Электротерапия! Чего шары выкатил? Вот так! Электродов возьму!» Егорыч вскарабкался на балку. Балка была мокрая. Юля видел, как из-под сапог Егорыча прыскала вода. Егорыч шел, как ходили они, руки в стороны. Монтажники те по балкам бегали. «Осторожней!» — крикнул Юлька. Егорыч, не оборачиваясь, махнул рукой. Поудобнее пристроившись к новому стыку, Юля выколотил обалку, застрявший в держаке огарок электрода, подтянул кабель и вдруг услыхал негромкий вскрик. Юля обернулся. Егорыча на мосту не было. Он глянул вниз. Егорыч лежал на мокрой гальке, лицо его было закрыто маской. Юля тихо взвыл, глядя в пролет, надеясь, что сейчас Егорыч встанет и отряхнется. Егорыч лежал, не двигаясь. «А-а-а!» – тихо выл Юля, не попадая ногами в ступени лестницы. Он подбежал к Егорычу и остановился, не зная, что делать. Потом медленно потянулся к маске, поднял ее. Глаза Егорыча были закрыты. Юлька бросился к вагончикам. Егорыч лежал без сознания, целый, не ободранный, только похрипывал, выдувая розовые пузыри. Кореев нагнулся к нему. «Бухой!» Понюхал розовые пузыри и успокоенно распрямился. «Бухой!»